Часть третья. Западный Берлин. Страница 403. Воспоминания о нашем полете из Тель-Авива в Западный Берлин у меня отсутствуют полностью. Можно сказать, полный blackout, провал памяти. Помню только, что мы летели Боингом компании Air Lloyd прямым рейсом и благополучно приземлились в берлинском аэропорту Тегель вечером 14 декабря 1980 года. Мы с Наташей, что вполне понятно, были очень напряжены и взволнованы. Кто знает, как сложится наша жизнь в Германии. Кстати, постоянная необходимость заботиться о наших еще совсем маленьких детях в какой-то степени отвлекала и отодвигала все наши страхи и опасения на задний план, так сказать. Аэропорт Тегель тогда был единственным аэропортом Западного Берлина, который принимал самолеты со всех концов света. Интересно заметить, что в то время Западный Берлин принимал только самолеты стран антигитлеровской коалиции – Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции. Немецким самолетам было запрещено садиться в Берлине. Сам аэропорт представлял собой просторное, по тем временам, конечно, двухэтажное здание. На верхнем этаже располагались регистрационные стойки и общие залы ожидания, а на нижнем – администрация, какие-то бюро и зал ожидания для пассажиров, прилетающих из Израиля. Немцы из соображений безопасности отделяли израильтян от остальных пассажиров и таким образом создавали лучшие условия для защиты от террористов в случае необходимости. Место приземления израильских самолетов охранялось вооруженными полицейскими броневиками, оснащенными крупнокалиберными пулеметами. Такие броневики и по сей день встречают и провожают самолеты из Израиля и давно стали делом привычным как для пассажиров, так и для остальной публики. В аэропорту на каждом шагу встречались полицейские. Мы в растерянности стояли посреди зала с детьми, ожидая багажа. Наконец прибыли наши вещи, 5 чемоданов, которые мы сгрузили с движущейся ленты транспортера. Что делать с этими тяжеленными чемоданами и как перенести их наверх по довольно крутой лестнице, мы не знали. Проблему решил подошедший к нам молодой, симпатичный, темноволосый полицейский. Он, улыбаясь, сказал нам что-то по-немецки, чего мы, естественно, не поняли, и вместо дальнейших объяснений просто схватил наши чемоданы и в 2 приема перенес их наверх. Столь неожиданно приветливый прием нас буквально ошеломил и даже снял с нас в какой-то степени напряжение и страх, показав, что среди немцев тоже встречаются нормальные и даже доброжелательные люди, что они, немцы, не все убийцы и звери. Это маленькое происшествие запомнилось нам на всю жизнь. Интересно, как мало нужно для того, чтобы снять у человека стресс. Иногда хватает одного жеста, одной улыбки. Понять наше беспокойство было несложно. Мы приехали как туристы в страну, которая, по нашему убеждению, в отличие от Америки или, скажем, Израиля, не имела инфраструктуры, необходимой для принятия иммигрантов. Кстати, мы сильно ошибались, но об этом потом. А сейчас я попытаюсь на нашем примере показать, какой путь совершают иммигранты и какова была способность Западной Германии справиться с этой задачей. Снаружи нас уже ждал Анатолий Сегаль, Толик Сегаль, наш старый знакомый еще по Риге. Толик приехал нас встречать на своем гольфе. Он любезно согласился принять нас у себя, за что я ему благодарен по сей день. С ним был еще кто-то с еще одной машиной. Ибо мы вчетвером, да еще 5 чемоданов, никак не могли поместиться в его маленькой машинке. Даже если допустить, что она, вопреки всем законам природы и техники, была бы сделана из резины. В то время я все время пытаюсь вспомнить, кто же это был, кто приехал с Толиком, чтобы забрать нас из аэропорта. Но, увы, к величайшему стыду своему вспомнить не могу. Я хотел бы, чтобы, если когда-нибудь эти строки попадутся ему на глаза, то он не расценил бы мою забывчивость как неблагодарность. Поверьте, я ему очень благодарен за помощь. По-моему, я уже писал, что, кроме всего прочего, с семьей Сеголь нас связывали и общие воспоминания их, в общем, воспоминания их дочь Лана родилась в том же роддоме, что и Даник, с интервалом всего в 1 час. Мы ехали к Сеголям домой по темным вечерним берлинским улицам. Незнакомые улицы и темнота еще усиливали ощущение тревоги и даже угрозы, исходящие от этого незнакомого и, как мы воспринимали тогда, почти вражеского города. Толик и Лиля Сеголи жили в доме на Вилмерсдорфе, один из центральных районов западного Берлина, на Бундесаллее 27, на 2-м этаже. В их квартире нам был выделен салон, большая, около 30 метров комната, где мы и разместились, кто на чем. В тесноте, да не в обиде. Наш первый вечер в Берлине мы провели среди друзей, которые предоставили нам крышу над головой. Должен заметить, что такое гостеприимство вовсе не было чем-то само собой разумеющимся. Кроме того, для Толика, единственного в семье работника, а он работал ассистентом-урологом в больнице Урбан в Западном Берлине, было не так легко прокормить, помимо собственной семьи, еще одну семью из 4 человек. Я не говорю уже о некоторых неудобствах, связанностью с необходимостью жить всем вместе в 3-комнатной квартире. Я еще раз хочу выразить свою благодарность семье Сеголь и другим людям, оказавшим нам помощь тогда, когда мы в ней столь нуждались. Все первую ночь мы все были настолько усталыми, что спали как убитые. Холодным и довольно хмурым утром 15 декабря начался наш первый день в Берлине. И начался он с весьма неприятного сюрприза. Наташа, к нашему всеобщему ужасу, обнаружила в волосах наших детей вши. Страшно было не только наличие этих паразитов, но и то, что мы боялись заразить дочку Сеголи и Лану этими насекомыми, имевшему, судя по всему, явно бело-голубое израильское происхождение. Вообще, для нас, рижан, вши относились скорее к паразитам, о которых мы знали в основном из учебников по паразитологии. Мы с такими вещами попросту никогда не встречались, не сталкивались. До выезда из Израиля Наташа собрала на всякий случай кое-какие очень сильные медикаменты и немедленно начала лечение. Слава Богу, уже через пару дней мы справились с этой проблемой. Позднее мы обнаружили, что проблема вшивости в детских садах Берлина носила вовсе не теоретический, а скорее практический характер, и родителям приходилось очень даже внимательно следить за волосами своих отпрысков. В Берлине стояла типичная для этого времени года морозная, чаще пасмурная и серая погода. Иногда проглядывало солнышко, и все вдруг становилось приветливым и радостным. Как всегда, в конце декабря город оделся в праздничный предрождественский и предновогодний наряд. После изнурительной израильской жары мы буквально наслаждались морозной погодой и с нетерпением ждали снега. Толик очень много работал и почти никогда не бывал дома. Лиля заботилась о доме, находя время и для нас. Наташа, в свою очередь, старалась ей помогать по хозяйству. Мы много гуляли, а по выходным дням выезжали с Толиком на его машине в парк Шарлоттенбург и бродили по его романтическим аллеям. Там было очень красиво, и мы медленно шли, наслаждаясь красотой и прохладой. В многочисленных прудах плавали утки, которых наши с Сегалями дети кормили хлебом. Полная идиллия. Нам очень нравился Западный Берлин. По вечерам мы гоняли чаи и наслаждались настоящим черным хлебом и голландским сыром. Только тот, кто долгое время был вынужден сидеть исключительно на белом хлебе, может понять, какое мы получали при этом удовольствие. Как было запланировано еще в Израиле, я потихоньку начал искать автомобиль побольше, причем обязательно комби, чтобы он смог вместить все наши пожитки. Мы планировали поселиться или в Бремене, или в каком-нибудь другом месте. В это же время мы встретились с моим старым добрым другом Йосифом Элиашевичем Осиком и познакомились с семейством Ясилович. Я уже не помню, кому первым пришла в голову идея остаться в Берлине, нам или кому-нибудь из наших друзей. Наверняка сыграл определенную роль и тот факт, что семейные корни моей мамы из Берлина, да и папа учился и работал в этом городе в 20-х годах. Еще в Израиле, задолго до того, как у нас вообще появились мысли отправиться на поиски удачи в Германию, мне приснилось, что я в Берлине бегом сбираюсь по широкой лестнице Рейхстага. Мне в лицо дует свежий прохладный ветер, настроение великолепное, ни одышки, ни боли, беспокоивших меня после перенесенного инфаркта. Когда я проснулся, то обнаружил себя в нашей квартире в Тель-Шомере, стояла жуткая душная жара, и я был весь в поту. Какое разочарование, но какой вещий сон. Короче говоря, мы решили остаться в Западном Берлине, хотя время для этого было совсем неподходящим. Буквально перед самым нашим приездом в ФРГ там была арестована банда мошенников, причем не одна, занимавшаяся изготовлением и продажей всевозможных фальшивых документов. Ребята эти были русскоязычными израильтянами и специализировались в основном на фальшивых выездных советских визах и подобного рода документах, которые давали право считаться ФРГ беженцем без гражданства. Настоящим беженцам ФРГ предоставлялись всевозможные права, как то места в лагере для беженцев и помощь различных благотворительных организаций. Лица, попадавшие в такие программы, были практически всем обеспечены. В дальнейшем им предоставлялась возможность получить германское гражданство. Это был, так сказать, нормальный путь. Но был и другой. Рассказывали, что в багажнике... Что якобы какой-то израильтянин погиб в автокатастрофе. И в его багажнике полиция нашла чемоданчик, набитый всякими фальшивыми документами и даже бланками советских выездных виз. Полиция потянула за ниточку, клубок размотался, кто-то надолго сел в тюрьму. Отношение к лицам, не имеющим ни статуса беженцев, ни гражданства, желающих остаться и работать в ФРГ или Западном Берлине, резко ухудшилось и стало по меньшей мере недоверчивым, чтобы не сказать подозрительным. мы никоим образом не соответствовали критериям, позволявшим нам остаться в Берлине. По закону нам следовало еще в Израиле подать соответствующее прошение в посольство ФРГ, а не начинать хлопотать об этом, приехав туристами в Германию. Кое-кто предложил нам и незаконный вариант. Можно было уничтожить свои израильские паспорта и объявить себя лицами без гражданства, или, как предлагал мне один немецкий адвокат, стать беженцем из Израиля по политическим мотивам. Нам не подходило ни то, ни другое, по моральным соображениям в первую очередь. Рвать израильские паспорта, паспорта страны, являющейся нашей родиной, как бы нам тяжело там ни приходилось, было бы отвратительным и неблагодарным поступком. Мы не могли так поступить, да и как мы бы смогли потом смотреть нашим детям в глаза. Практические соображения, не позволявшие нам вступить на такой путь, заключались в том, что рано или поздно вся эта история могла быть раскрыта, и последствия это было легко себе представить. Официальный путь лежал через отдел полиции для иностранцев, Fremdepolizei. Обращаться туда просто с улицы не имело смысла. При создавшейся ситуации получить вид на жительство с разрешением на работу было просто невозможно. Следовало заручиться поддержкой еврейской общины Западного Берлина. В те годы еврейская община играла достаточно серьезную роль в жизни города. Возглавлял общину почетный гражданин Берлина доктор Хайнц Галинский. Это был старый берлинец, прошедший Освенцим и руководивший общиной строго и даже авторитарно. Он пользовался огромным уважением не только со стороны членов общины, насчитывавшей к тому времени около 6000 человек, но и со стороны всей берлинской общественности. Говоря берлинский, я подразумеваю только Западный Берлин, и впредь буду в своем повествовании просто пропускать слово «западный». В шутку говорили, что именно Галинский является настоящим бургомистром города. Проблема заключалась в одном – как выйти на этого человека? Как это часто бывает в жизни, помог случай. Я позвонил своему кузену Лео Савиру в Иерусалим и рассказал ему о своих проблемах. Я даже сегодня помню, откуда я ему звонил. Это был телефон-автомат напротив церкви напоминания Гедехнискерке на Кудеме. Я помнил, что Лео работал раньше заместителем посла Израиля в Бонне. А вдруг он сможет мне помочь? Лев выслушал меня очень внимательно и спросил: «Скажи, Миха, а может ли тебе помочь Хайнц Галинский?» Я даже подскочил от неожиданности и закричал в трубку: «Да, да, без сомнения, он ведь здесь все, и папа, и мама». Лев сообщил мне, что работал с Галинским в Бонне, и что он сразу же напишет мне письмо, вложив туда и рекомендацию для Галинского. Вот это удача! Действительно, через некоторое время пришло обещанное заказное письмо из Иерусалима. За это время мы успели уже несколько раз сменить квартиру. Мы прожили у Сегалей в Берлине 2 или 3 недели. Оттуда мы переехали в Зименштадт. Хозяин квартиры Алекс Таксар, молодой симпатичный парень, уехал на месяц в Австралию и сдал нам ее на это время. Квартира была полностью меблирована и позволяла нам по всем параметрам есть и забыть, что там даже подушки были чужими. Но мы почти не говорили по-немецки и очень испугались, когда однажды ночью к нам постучал какой-то подвыпивший молодой немец, и принялся нам что-то объяснять. Моих языковых познаний, состоявших из смеси английских и немецких слов, не было достаточно для разговора, но мне все же удалось объяснить ночному пришельцу, что я друг Алекса, и что он уехал в Австралию. Именно в это время и в этой квартире произошло следующее. Я проснулся глубокой ночью и услышал, что кто-то тихонько и очень жалобно плачет. Сначала я подумал, что это плачет кто-то из наших детей. Оказалось, нет, плакала моя жена. На мой вопрос, что случилось такое, что вызвало у нее слезы, Наташенька тихо, так, чтобы не потревожить сон детей, ответила, что ей очень грустно, и что она очень скучает по Израилю, который успела полюбить. Я постарался, как только мог, ее успокоить. Постепенно она затихла и уснула. Скоро после этого и Атида спросила меня с детской непосредственностью. «Пап, а какой язык мы будем учить следующий?» Грустный вопрос, на который трудно было дать вразумительный ответ, тем более, когда не знаешь, что сказать. Наши переезды продолжались. После возвращения Алекса из Австралии нас приютили Осик и Зина Ильяшевич. Они жили в районе Альт-Моабит в большой пятикомнатной квартире. Осик только начал работать врачом в еврейской больнице. И их материальное положение было еще очень нестабильным. Тем не менее, они не отказали нам в помощи. Спасибо им за это. Весной 81 года коллега по работе Толика Сегаль уехал в США на 3 месяца. И сдал нам свою квартиру в Вильмерсдорфе на Берлинерштрассе. Квартира была удобная и располагалась на 2-м этаже старого дома. Под нами находился итальянский ресторан-пиццерия. Каждый вечер в нашу спальню проникали будоражащие аппетит запахи. Да, слюнки у нас стекли, а денег-то не было, приходилось терпеть. Мы решили, что когда-нибудь, когда будем богаты, придем в этот чертов ресторан и закажем себе всего, что душа только не пожелает. Сейчас за окнами 2007, а мы так и не выбрались посетить этот ресторан, хотя уже давным-давно можем себе это позволить. Надеюсь, что мы сделаем это осенью нынешнего года. Где-то весной 1981 года я почувствовал недомогание. Вновь появились столь печально знакомые боли в груди. Положение было почти безвыходным. Израильская медицинская страховка уже закончилась, а местной еще не было. Что делать? Помог опять Осик Ильяшевич. Он взял меня к себе в больницу, где они со своей коллегой обследовали меня бесплатно, включая ЭКГ с нагрузкой. Слава Богу, все обошлось, и я успокоенно уехал домой. В начале лета мы снова переехали. На этот раз нам помог доктор Пинус. Это был старый врач, родом из Чехословакии, живший в Берлине с 1945 года и владевший многими языками. Мы познакомились с ним через еврейскую общину. Он отнесся к нам, особенно к Наташе, с большой теплотой и предоставил нам не очень дорогую однокомнатную квартиру в Тиргартене на берегу канала. Место было живописное, но очень уж комариное. Сама квартира состояла из одной комнаты со спальной нишей, крохотной кухни и туалета с ванной. Квартира была выложена ковровым покрытием и имела неистребимый запах старости и плесени, несмотря на то, что мы ее постоянно терли и мыли. Пребывание вчетвером в одной комнате, да еще жарким летом, довело наши и без того напряженные нервы до грани срыва. Мы уже начали ссориться друг с другом. Так дальше продолжаться не могло. Наташечка поговорила с Пинусом, пустив в ход весь свой шарм. И он тут же нам предоставил большую двухкомнатную квартиру на Лейбниц-штрассе, нашу последнюю неофициальную квартиру в Берлине. Со следующей квартирой закончилась наша берлинская кочевая жизнь. Все комнаты были скромно мебелированы, кроме того, мы и сами приносили с улицы то столик, то даже телевизор, то еще чего-нибудь. Вещи кем-то были выброшены, но еще вполне пригодны. Когда мы жили в однокомнатной квартире возле канала, то однажды решили отправить Атиду с Даником поиграть с детьми во дворе. Пусть хоть немного поучится немецкому языку. Ведь известно, дети схватывают язык на лету. Сказано, сделано. Когда же мы через пару часов спустились вниз, чтобы позвать детей, то обомлели. Все дети, человек 6 или 7, немецкие и югославские детки, водили хоровод и пели «Давид Мелах Исраэль», ну прямо как в анекдоте. На такое изучение немецкого мы никак не рассчитывали. Сразу по приезде я тоже начал самостоятельно заниматься немецким языком. И если не считать пару уроков в еврейской общине. Еще живя у Алекса, я часами смотрел телевизор, стараясь понять как можно больше. Причем смотрел не только боевики и вестерны, но и скучнейшие трансляции заседаний Бундестага. Не знаю, может быть, из-за того, что где-то в подкорке у меня остался в памяти немецкий язык. Но какие-то длительные сидения у телевизора, такие длительные сидения у телевизора пошли мне на пользу. Я все больше и больше понимал, о чем шла речь. Пришло время пойти и стать на учет в еврейской общине Западного Берлина. Общинный дом находился на Фазаненштрассе напротив отеля Кемпинский. Там же был и кабинет председателя общины Хайнц Галинского и некоторые административные службы. Фасад здания украшал фрагмент сожженной в 1938 году Берлинской синагоги. А с тыльной части здания действовал небольшой музей, всего одна комната, посвященная памяти жертв Холокоста. Большая часть административных служб находилась на Йохимсталерштрассе 13, такие как бухгалтерия, отдел кадров, социальный отдел, а во дворе располагалась ортодоксальная синагога, она там и сегодня. Так как у Галинского делать мне пока еще было нечего, я собирался стать на учет и обратиться за помощью в трудоустройстве, то я направился именно туда, а не в общинный дом. Передо мной был старый, но еще крепкий 6-этажный дом темно-серого цвета, выглядевший даже несколько мрачновато. Перед домом стоял полицейский с автоматом. Мимо здания периодически проезжал бронированный полицейский автомобиль, вся из мероприятий по защите от террористов. Для меня, израильтянина, это выглядело совершенно нормально. Мне даже понравилось, что вопросом безопасности здесь занимаются всерьез. Я поднялся на 2-й этаж и постучался в дверь кабинета фрау Натали Фукс, которой мои друзья порекомендовали мне обратиться в первую очередь. Из-за двери послышался женский голос, приглашавший меня зайти. В небольшом скромно обставленном кабинете за письменным столом сидела женщина, погруженная в работу. Она посмотрела на меня потом еще раз, уже повнимательнее, вдруг спросил на чистом русском языке: «Скажите, вы не доктор Рудштейн из Риги, сын доктора Исаака Рудштейна и брат Якова?» Совершенно пораженный, я только утвердительно кивнул, подтверждая ее слова. Увидев мое удивление, она с улыбкой поспешила пояснить, что, оказывается, ее семья жила в Риге на улице Лачпиш, 96, в доме моих дедушки и бабушки, что она в детстве часто играла с Яшей. Надо же такое совпадение. Поистине мир тесен. Само собой разумеется, что такая встреча была для меня огромной удачей. Наташа Фукс познакомила меня со своей начальницей, фрау Шульце, которая была старой берлинкой, но она прожила много лет в Израиле, успела убежать туда от нацистов еще в 30-х годах. К моему счастью, она свободно говорила на иврите, хотя и с массивным немецким акцентом, как и мы, соответственно, с русским. Таким образом, я мог свободно общаться с обеими дамами. Должен сказать, что они обе приняли нас изумительно хорошо и очень много нам помогали, особенно в первое решающее время. Мы никогда об этом не забывали, мы обязаны им очень многим. Мы разработали с Наташей Фукс план действий. Во-первых, она прописала нас в своей квартире. И у нас появился официальный берлинский адрес на Вайтштрассе. Потом она заполнила для меня кучу формуляров, необходимых для получения вида на жительство. И поехала с нами, причем мы должны были ехать всей семьей, во Фремдеполицай, где находилась уже упомянутая мной раньше полиция для иностранцев. Мы ехали туда на автобусе, причем впервые на втором этаже. Здание офиса находилось неподалеку от границы с Восточным Берлином и было огромным и угрюмым. У входа сидел чиновник за окошечком, который выдал нам номерки и направил в зал ожидания, где уже сидело несколько десятков других просителей самого разного вида и цвета кожи. Помещение было обшарпанное, плохо освещенное и пахнувшее чрезвычайно интенсивно, что ни в коем случае не подразумевало, что там пахло приятно. Табачный дым был самой приятной составляющей этого мускуса. В этом зале мы провели несколько мучительных часов. В первую очередь для детей, прежде чем у нас приняли документы. Противно было и то, что чиновники относились к нам с плохо скрываемой неприязнью. Мне и в дальнейшем приходилось несколько раз обращаться в это учреждение за продлением вида на жительство и разрешением на работу. Приходилось каждый раз брать день отпуска и занимать место в длиннющей очереди, начинавшейся метров 150 от входа в здание и долгожданного окошечка с номерками. Как вспомню, так вздрогну. Однако все по порядку. Только через 2-3 недели я уже один приехал туда за ответом. Меня, конечно же, опять после долгого ожидания принял маленький, худенький и язвительно улыбавшийся чиновник. И на мой вопрос, является ли ответ на мое прошение положительным, прямо-таки с восторгом почти пропел. Нет, отрицательным. Он добавил, что мы, как туристы, через пару месяцев должны будем оставить Берлин. Мы, дескать, конечно, можем это отрицательное решение обжаловать, но он лично не думает, что решение будет пересмотрено в нашу пользу. Как раз через пару дней подоспело и письмо Лео Галинскому. Мы решили опять вместе с Наташей Фукс пойти к Галинскому и попросить помощи. Кабинет Хайнца Галинского располагался прямо напротив входа в здание общины. Перед кабинетом находилась маленькая комната секретарши. Сам кабинет был не намного больше. Галинского я видел в первый раз. Небольшого роста, подтянутый, аккуратно, даже элегантно одетый, Он встретил нас с суровым выражением лица. Такое выражение строгости было для него обычным на работе. Я вообще редко видел его улыбающимся или смеющимся. Галинский внимательно прочел письмо моего кузена Лео Савира, полное хвалебных слов в мой адрес, и поднял на меня свои серые за стеклами очков глаза. Потом довольно резко сказал, что надо было сначала прийти к нему, а уж потом подавать бумаги в полицию. Не было бы отказа, и теперь все стало гораздо сложнее. Он помолчал и сказал, что попробует мне помочь. Услышать такое от Галинского – это было уже очень много. Почти залог успеха. К сожалению, и на второе прошение в полицию мы получили отказ. Но из-за моего плохого самочувствия Наташенька скрыла это от меня. Только после еще одного обжалования и личного разговора с Галинским с сенатором внутренних дел Западного Берлина мы наконец-то получили положительный ответ. В результате мы стали обладателями так называемого «дульдунга». Допуска, это слово имеет еще одно значение, терпение, на 3 месяца, потом еще на 3, а потом 6, а потом на год и так далее. Каждый раз на год. В таком статусе государство согласилось нас терпеть до 1985 года, пока мы не получали или не получили немецкое гражданство. Следует сказать, что все это было бы невозможным без помощи Лео Савира. Сам же Лео, умница, интеллектуал, настоящий аристократ, несмотря на то, что был немецким евреем или еврейским немцем, так и не простил немцам нюрнбергских расовых законов 1935 года. Он старался не покупать немецких товаров и автомобилей, предпочитая ездить на дребезжащем стареньком Фиате, хотя многие годы и проработал в израильском посольстве в Бонне. Как только мы получили официальное разрешение на проживание в ФРГ и Западном Берлине, мы сразу стали объектами для сети социальной помощи, кстати, великолепной в тот период. Нам сразу же в течение 3 или 4 месяцев стали выдавать ежемесячное пособие, также деньги на квартиру. И самое главное, теперь нам полагалась бесплатная медицинская помощь, что особенно для меня имело огромное значение. Все это помогло нам встать на ноги. И мы, конечно, когда начали работать, вернули государству значительную часть помощи. Не могу не упомянуть и то, что само получение месячного пособия в виде чека сопровождалось унизительной процедурой длительного ожидания среди асоциальных элементов в подвальном отделении Шарлоттенбургской ратуши. Несмотря на чувство благодарности за действительно щедро оказанную нам помощь, этого тоже никак нельзя забыть. Видимо, это и была та самая пресловутая ложка дегтя в бочке с медом. Положительную роль в нашей жизни сыграло знакомство с нашим соседом по дому, доктором Шломо Р. Его квартира располагалась на 2-м этаже над нами. Шломо был израильтянином примерно моего возраста. Это был сухощавый, невысокого роста, рыжеволосый человек с бородкой и неизменной трубкой во рту. Он жил уже много лет в Берлине и работал заместителем заведующего рентгенологии в больнице Гумбольдт в Райнекендорфе. Видимо, ему не все доставалось легко в жизни, что сделало его человеком осторожным и даже недоверчивым. Тем не менее, у нас с ним поначалу сложились очень хорошие отношения. К сожалению, эти отношения в дальнейшем не выдержали испытания временем, но в этом не было нашей вины. Пользуясь своим влиянием, Р. смог устроить Наташу летом 81 года в свое отделение в качестве врача-госпитанта, волонтера. Через пару месяцев шеф отделения, доктор Шлиттер, предложил ей ставку врача в отделении. Должен подчеркнуть, что она была обязана этому почти только самой себе. Наташа работала в этом отделении вплоть до 1997 года, до самого нашего возвращения в Израиль, пользуясь уважением и любовью всех своих коллег. Р. незадолго до нашего знакомства перенес операцию на позвоночнике по поводу выпадения межпозвонкового диска. Оперировал его профессор Бингас, шеф нейрохирургии в больнице Санкт-Гертрауден. Естественно, что у Р. сохранились контакты с Санкт-Гертрауден. По моей просьбе он замолвил за меня словечко и, к моему величайшему удивлению и радости, вскоре меня пригласили к профессору Бингасу на собеседование. Безусловно, к моей радости примешивалась изрядная доля страха, связанная с моим знанием, точнее, незнанием немецкого языка, но я надеялся на профессиональный разговор. С помощью друзей я написал свою автобиографию, а зачем выучил ее наизусть? Дело нелегкое, попробуйте сами выучить текст не на своем родном языке. В назначенный день я предстал перед профессором. Это был высокий, очень подвижный брюнет, грек по происхождению, живший много лет в Германии. Говорил быстро и не очень внятно, что дополнительно усложняло общение с ним. Я бодро отбарабанил свои домашние задания и стал ждать вопросов. Я отвечал на вопросы по принципу «да-нет», ориентируясь при этом на мимику собеседника. Например, если я отвечал «да» и видел, что профессор несколько ошарашен, то я мгновенно исправлялся и говорил «нет». Смешно, правда? Но это сработало. Таким образом, мне удалось получить место госпитанта в нейрохирургии. Я был очень рад, так как, во-первых, это было то, что я умел делать, а во-вторых, я надеялся, что это сможет помочь в дальнейшем. Кто знает, начало работы было, конечно, очень тяжелым из-за сложности с немецким и из-за непростых отношений с коллегами, особенно с заместителем шефа Иранцем Г., который меня терпеть не мог и не скрывал этого. Мои знания немецкого языка улучшались с каждым днем. Приходилось мне не только обследовать больных, но и диктовать эпикризы, врачебные письма. Я нашел выход из положения. Секретарша шефа давала мне экспертизы других больных с такими же диагнозами. Я диктовал их слово в слово, только меняя фамилии и детали диагноза. Я был ей очень благодарен, что выражалось в бесчисленных коробках конфет и цветах. Время шло, и вот через 1.5-2 месяца меня пригласил к себе шеф и предложил мне оплачиваемую работу в отделении сроком на 3 месяца. Я был в восторге. Во-первых, это было какой-то степени признания, а во-вторых, и это самое главное, это был заработок, причем неплохой. Чтобы увеличить заработок, я, как и другие коллеги, работал до 8 часов вечера, аккуратно записывая себе сверхурочные. Тогда еще это было возможно. Несмотря на мои трудности с немецким языком, коллеги и пациенты относились ко мне удивительно терпимо, или, как говорят теперь, толерантно. Были и менее толерантные отношения. Как-то мне довелось обследовать одну пожилую пациентку. Во время осмотра она, принюхиваясь, вдруг спросила меня, не ел ли я чеснок. Я уже давно не ел чеснок. Очень давно. О чем я сказал старушечке? Ее реакция была для меня, мягко говоря, несколько необычной. Я тоже не люблю ничего еврейского. Было ясно, что я имею дело с антисемиткой. Тем не менее, я ничего ей не ответил, да и мои возможности ясно выражать свои чувства на немецком языке оставались еще весьма ограниченными. Я уже упоминал о моих непростых отношениях со старшим врачом отделения Г. иранцем. Так вот, он не мог меня терпеть минимум по двум причинам. Во-первых, он, вероятно, видел во мне конкурента, а во-вторых, ему мешал тот факт, что я был евреем, да еще и израильтянином. Я не пропускал ни одной возможности меня как-то унизить перед коллегами и даже перед больными. Делал он это очень хитро, так что прицепиться было не к чему. Я молчал и продолжал работать, иногда стиснув зубы. Делать нечего, приходилось терпеть. Наташа еще продолжала работать на добровольных началах. Таким образом, семья имела только мой, кстати, неплохой заработок. Вместе со сверхурочными многочисленными дежурствами я приносил домой до 5000 марок. Это были очень большие деньги. Нельзя забывать, что мы еще должны были отдавать долги. А мы еще купили на базаре маленькую, старенькую Ауди 100 за 1700 Deutsche Mark, чтобы я мог ездить на ней на работу. Пришлось, кстати, нам с Наташей оформить немецкие автомобильные права. Постепенно наше материальное положение стало стабилизироваться, дышать стало полегче. Вскоре после того, как мы поселились в Берлине, нас неожиданно навестила моя кузина Илана с мужем Рувеном. Они хотели своими глазами убедиться, что с нами все в порядке. Мы жили в то время на Берлинерштрассе, в квартире Аурика. Визит родственников был полной неожиданностью, и мы сразу помчались в какой-то магазин в подземке, открытый круглосуточно, и накупили там бутылку смирновской водки и совершенно некошерную закуску. Рувену, наверное, не следовало бы садиться пить с бывшим советским офицером. Вскоре он очутился под столом. Илана и Рувен были очень хорошими, добрыми, отзывчивыми людьми, благословенной их памяти. С помощью Наташи Фукс мы получили разрешение на трехкомнатную социальную квартиру и, не откладывая, пустились на ее поиски. Вскоре нам позвонил старый пациент моего отца, некто Л, и рассказал в освободившейся квартире на Хайдельбергерплац, 4. Мы с Наташей в сопровождении Толика Сегеля побежали смотреть. Квартира нам очень понравилась. Она располагалась на втором, по-советски на третьем, этаже пятиэтажного дома с лифтом. Дом принадлежал известному еврейскому кинопродюсеру Артуру Аце Браунеру и был в прекрасном состоянии. Порядок поддерживала некто фрау Кубка, она была чем-то вроде дворничухи. Сама квартира, однако, нуждалась в серьезном ремонте. Мы смогли подписать договор сразу же, но при условии, что ремонтировать ее придется за наш счет. Квартира была официально трехкомнатной, но предыдущие жильцы разделили одну из комнат на две части – и теперь там было 4 комнаты. Мы подумали, посчитали, взвесив все за и против, и подписали договор. Помимо того, что нам понравилась квартира, она и находилась в очень удобном месте, напротив станции метро и в 5 минутах ходьбы до моей больницы Сангертрауден. Буквально на следующий день после подписания договора о съеме квартиры к нам пришел сантехник от хозяина дома и спросил, какого цвета мы бы хотели иметь ванную. «Ничего себе», – подумал я. «Мы выбрали цвет беж. Мы, советские люди, еще не привыкли к такому люксусу. ванную и туалет, а также плиту и раковину на кухне оплатило домоуправление, то есть хозяин дома. Почти сразу же возникла довольно серьезная проблема. Дело в том, что нам следовало немедленно заплатить квартплату 700 немецких марок. Сумма для нас немалая. Мы еще не могли жить в этой квартире. Она нуждалась в ремонте. Значит, мы должны были в то же время платить и за квартиру на Лейбницштрассе 500 дойче марок. Что делать? Мы обратились к Пинусу. Я знаю, что многие относились к нему плохо, считали его рвачом и вообще человеком жестоким и крайне скупым. В нашем случае он повел себя удивительно благородно. Он выслушал нас и сказал: «Не беспокойтесь, дети, спокойно приводите квартиру в порядок. А что касается квартплаты, то платите только за новую квартиру. Мне не платите, живите пока у меня спокойно, пока не закончите ремонт». Это был щедрый подарок. Ремонт новой квартиры длился 2 месяца, и Пинес даже послал нам своего человека, нашего старого дворника, чтобы помочь нам с ремонтом. Ремонт получился довольно неважный, я бы сказал, даже местами смешной. Так в салоне обои почему-то собрались складочками, но не дать не взять сжатый ситчик. Эти обои веселили каждого, кто приходил в комнату, кто заходил в комнату. Детская комната была покрыта детскими обоями с пчелкой Майей, моя идея. Цвет и вид у обоев был такой, что у меня немедленно начинала болеть голова, как только я заходил в комнату. А Наташа реагировала на них легкой тошнотой. Новая квартира была совершенно пуста, кроме 2 стульев, подаренных Пинусом. Там ничего больше не было. Надо было покупать практически все. Так как моя зарплата только начинала поступать на счет, пришлось занимать деньги у друзей. Этих людей, выручивших нас тогда, я хочу назвать поименно. Помимо Пинуса, это была фрау Юлия Коган, господин Москович и господин Миллер. С обоими мы познакомились через Ясиловича уже в Берлине. Так что наше знакомство было совсем свежим. Проще говоря, они нас практически не знали. Интересно, что деньги они нам дали со словами: «Отдадите, когда сможете». Низкий им поклон. С Юлечкой Коган мы дружны по сей день. А господин Москович умер у меня в отделении через 8 или 9 лет. Мир праху его. Коганы принесли нам в дом постельное белье, ножи, ложки, вилки, лампы, все, что могло быть нам полезным. Мы жили очень экономно, чтобы поскорее вернуть занятые деньги. И действительно сделали это в кратчайший срок. Но были и другие примеры. Мы познакомились с одной, казалось бы, приятной ленинградской семьей. И они как-то предложили нам приобрести по очень небольшой цене пару подержанных вещей. Среди них были гардины, небольшая люстра и мечта любого эмигранта – стереоустановка. Цены были не то чтобы очень низкими, но приемлемыми. Словом, покупка состоялась. Вскоре оказалось, что гардины и лампы были пожертвованы им, еврейской общиной. Стереоустановку мы покупали по цене, по которой ее можно было приобрести в магазине, причем не подержанную, а новенькую. История некрасивая, и несмотря на то, что это было давным-давно, мне трудно простить этих людей. Впрочем, кое-что положительное в этом было. Я стал несколько менее наивным. О других подобных случаях мне просто не хочется и вспоминать. В нашей жизни нам встречались неизменно большее количество хороших людей, чем плохих. Среди них особое место занимает мой первый немецкий друг Клаус Пальман. Мы познакомились с ним через Толика Сегеля, который представил мне Клауса как страхового агента. В дальнейшем наши деловые отношения с ним переросли в дружбу на долгие годы. Мы засиживались с ним допоздна, рассуждая на самые разные темы. Я всегда мог обратиться к нему за любой помощью и не помню ни одного случая, чтобы он отказал. Интересно отметить, что Клаус был прекрасным контрабасистом и даже играл в Берлинском филармоническом оркестре. И сегодня, когда я бываю в Берлине, мы всегда встречаемся с Клаусом. Он вообще сыграл большую жизнь в моей жизни, роль в моей жизни. Между тем, мы уже прочно обосновались в нашей новой квартире, приобретя необходимую мебель в недорогом магазине где-то в Веденге. Купили мы и встроенную кухню со всеми необходимыми электроприборами, плитой и посудомоечной машиной, все от Сименса. Теперь у нас на кухне стало очень уютно, и мы любили там посидеть, попивая чай. Вся эта встроенная мебель вместе с приборами и сантехникой стоила нам смешную сумму – 4000 Deutsche Mark. Видимо, это объяснялось тем, что это был последние недели этих серий в магазине, последние модели этих серий в магазине. Мы даже взяли в рассрочку большой телевизор «Грундик». Его мы забрали из магазина, не заплатив ни копейки. Мы просто подписали договор, и по нему мы платили ежемесячно по 100 Deutsche Mark. Конечно, и сама рассрочка стоила денег. Но это было очень удобно. Жизнь постепенно налаживалась. Наташа продолжала быть волонтером, а я работал хоть и временно в Гертрауден. Даньку мы устроили не без труда в еврейский детский садик, считавшийся одним из лучших в городе. Об этом садике мне хочется написать подробнее. Он располагался на Дельбрюкштрассе в районе Груневальд, зеленой зоне западного Берлина, и был окружен прочным проволочным забором. Около входа в садик дежурил полицейский Петер, вооруженный автоматом. Я очень хорошо его запомнил. Он работал там многие годы. Небольшой и коренастый, всегда в хорошем настроении. Его любили очень все дети. Внутри садика обычно дежурил другой полицейский. Как его звали? Его звали Хорст. Он был постарше и построже, хотя, как и Петер, был хорошим мужиком. Сам садик располагался в вытянутом одноэтажном здании. Он был окружен площадками для игр. Заведующие звали фрау Кайзер, и она руководила садиком железной рукой. Дети ее уважали и даже побаивались, как, впрочем, и мы, родители. Хорошо было и то, что некоторые дети и воспитательницы говорили на иврите. Поначалу это облегчало Данику привыкание к новой обстановке, да и нам было удобно. Как всегда, мой сын, когда его оставляли в садике, начинал орать во весь голос, как будто его резали, но как только родители скрывались из вида, крик прекращался, и он успокаивался. В садике он познакомился с братьями Дани и Йоси Мамрудами, тоже из Израиля. Он подружился и, как оказалось, на всю жизнь. С Дани Мамрудом, очень хорошим мальчиком его возраста. Они были неразлучны. Я видел его в 2006 году в Тель-Авиве, когда он приехал в гости к своему отцу, живущему в Аждоде. Он превратился в высокого, интересного молодого мужчину и к тому времени уже закончившему юридический факультет университета. Его старший брат Йоси успешно работал после окончания университета в Шанхае. Этот садик служил и пристанищем для детей постарше. Они приходили сюда после уроков из расположенной неподалеку школы, обедали и даже готовили уроки. Когда Атида начала ходить в эту школу, там было удобно и отвозить, нам было удобно и отвозить и забирать детей домой в конце рабочего дня. Перед тем, как пойти в первый класс, Атида должна была пройти собеседование с детским психологом. Я пошел вместе с ней, и мы оба немного волновались, но все прошло гладко. Ее зачислили в Груневальскую основную школу, ту самую, которая была рядом с еврейским детским садиком. Так же, как и садик, это была очень хорошая школа. В этой школе, единственной во всей Европе, помимо того, что преподавали религию для христианских детей, католических и евангелических, давали и уроки иудаизма для еврейских детей. Их проводили преподаватели из еврейской общины. Позже и Даник пошел в ту же школу, и могу с чистой совестью утверждать, что и Атида, и Даник эту школу любили и сохранили о ней самые теплые воспоминания. Было еще одно немаловажное замечание. В этой школе не было и следа какого-то ни было антисемитизма, по крайней мере, в те годы. Страница 423.